Хотя Петр говорил много и эмоционально, однако умудрялся голос не повышать ни на децибел. «Если это взаправду караван с наркотой, и они нас обнаружат, наше объяснение, что мы, мол, тут по своим делам, проездом, и дальше почапаем своей дорогой, про все забыв, не покатят. И впаяют они нам вышаг без всяких прокуроров. Одна радость. Мучить им нас вроде бы ни к чему. Чуть ты разболтался. Так это я от мандража, начальник. Петр поежился. Какая холодина у них тут по утрам. И это называется жаркий южный край. Алексей пожал плечами. Да, вроде бы, ни с чего пока мандражить. Они не знают про нас. Вот про то я и говорю, перебил Гриневский. Им узнать про нас ничего не стоит. Среди них наверняка есть следопыт типа твоего Чингачгука, Виннету и всех детей Инчучуна. Только спец не по лесным, а по пустынным следам. Кажись, как раз на такого мне и довелось полюбоваться. Петр замолк, к чему-то прислушиваясь. Ну, наверное, ему просто что-то почудилось. Вот и Карташ тоже ничего не услышал. И Гриневский продолжил. Один маджахет отстал от дружков, свесился с верблюда, всматриваясь в асфальт. Я тут же отпрянул от окна. Ну, как думаю, хитрую башку поднимет и взглядом на меня попадет. Кто знает, что он там высмотрел. Но таращился, что твой Мухтар на границу. Однако потом поехал дальше, своих догонять. Но если этот хрен чего всерьез заподозрил, а там еще на какой-нибудь наш след наткнется, например, у колодца, то пиши пропал, начальник. Выследит гнида. К лепилам не ходи, унюхает нас. Ну и нехай унюхает. Зачем мы им? Им о сохранности товара беспокоиться надо. И о его скорейшей доставке, а не за незнакомцами гоняться, как гопником каким-то. А если же примут нас за засаду, устроенную конкурентами, тогда тем более ломанут. Ломанут отсюда со всей прыти в надежде оторваться. Ломанут, говоришь. А ты в окошко выгляни, начальник. Давай-давай, выгляни. Ну, раз так уговаривают, Карташ выглянул в окно. Там было все то же, что и прежде, за исключением сущей малости. По улицам мела уже поземка, оформленная песчаная пурга начиналась. Не приходилось сомневаться, начиналась предсказанная Джумагуль песчаная буря. Да, это крайне малорадостное обстоятельство, как говорится, меняет дело и переворачивает его на 180. Джумагуль сказала, что если такая дрянь зарядит, то на полдня не меньше, — говорил за спиной Гриневский. А то бывает и по несколько суток задувает. Да-да, Алексей помнил, что говорила по этому поводу Джумагуль. Он не слишком верил тогда, что невеселый прогноз сбудется вообще, а тем более так скоро. Ничто не предвещало резкой смены природных декораций с радужных на мрачные. Чистое небо, тишина, покой. Но вот сбывается. И что это значит? А то, что туркменские бедуины, может, и не планировали сворачивать в Уч-Захмет, но, завидев первые признаки надвигающейся бури, надумали пересидеть ее в тихом месте. И если в этом месте случились посторонние, то пусть посторонние винят в этом свою несчастливую звезду под именем Невезуха. Как верно подметил таксист, наркоперевозчики — народ серьезный, даже чересчур серьезный, который не любит всевозможных чужаков настолько сильно, что готов пожертвовать на них последние патроны, лишь бы обезопасить себя от реальных и гипотетических неприятностей. Не будут они неизвестно с кем торчать бок о бок, ничего не предпринимая, — сказал Гриневский, вторя мыслям Карташа. — Не тот груз. И они тебе не мирные туристы с палаткой, гитарой и питательной консервой «Завтрак туриста». Я тебе больше скажу, начальник. Даже если они еще не унюхали, что в городе кроме них кто-то есть, то все равно разведку проведут тщательную, потому как слишком большие бабки на кону. И если они нас выследят, то сперва пристрелят, а уж потом станут ворочить трупы, с интересом вглядываясь в лица. И кто это у нас тут мимо прогуливался, такой красивый, но невезучий? «Будем жить по твоей вере в худшее», — сказал Карташ, отходя от окна. «Сколько их было? 8. Вооружены все, что характерно и ничуть не поразительно. 6 карабинов, 2 автомата. Понятно, что не обижены и всякой мелочевкой, вроде волын, острых перышек и гранат. Короче, начальник, лучше бы нам с ними в войнушку не играть». «В ауле вроде ж отмахались», — сказал Алексей неуверенно. «Так те пацаны были. Кроме этого, с ножами в халате. А эти — волчары. А кроме одного доброго и уважаемого старичка. Ну, вряд ли такой среди этих сыщется, хотя всяко может быть». «Очень верно подмечено, в самую точку. Ладно, буди женщин, знакомь с новостями. Готовь к маневрам на местности, а я прогуляюсь по периметру, осмотрюсь». «Нет, ну что они все сползаются-то к нам, а? Ведь просто же проходу не дают». «Только не засветись по-глупому», — сказал Гриневский. «Ты лучше, Джумагуль, поучи такси водить». Услышать и не быть услышанным — обычно эти две задачи неразрывно едины. И в пустом здании звуки разносятся хорошо, прямо как над водой. Поэтому треба ступать мягонько, нежно, пушисто, аки снежный барс на охоте. И ухи держать востро, чему пример показывает все тот же барс. Барс или не барс, но, бывало, шел тот же старлей Карташ ночной порой по зоне и жадно ловил каждый звук, потому как хотелось ему жить и дальше. А зэки, случалось, нет-нет, да и нападали на служивых людей, охраняющих их уголовный покой. Или в карты проиграется зэк и в качестве долга потребуют от него замочить вертухая. Или от Марафета и Чефиря мозга за мозгу заскочит? Или уж совсем невообразимые причины толкнут сидельца броситься с заточкой на офицера, прапора или солдата? Так что расслабляться зона не давала. Выходит, полезными навыками оброс ты на службе, — усмехнулся про себя Карташ. Алексей дошел до конца коридора, в который выходил актовый зал, выглянул на лестницу, постоял, прислушиваясь, вернее, вслушиваясь. Все больше и больше разгонявшийся ветер нарушал былой погребальный покой Дворца культуры. Под его порывами скрипели какие-то деревянные части дворца, шуршала бумага, летая по лестничным ступеням, что-то ритмично позвякивало, но человеческие шаги, будь такие раздадутся на этом фоне, он расслышит, не извольте сомневаться. Если, конечно, к ним не пожалует ниндзя, владеющий искусством перемещаться бесшумно, тогда худо. Но пока ни ниндзя, ни иных незваных и недорогих гостей не слышалось.